Горы скорби. Глава первая. Поднимаясь по склону от долгого озера, Майлз услышал женские рыдания. Он не вытирался после купания, так как утро уже обещало палящий зной. Озерная вода стекала прохладой с волос на обнаженную спину и грудь и, что было менее приятно, с рваных шорт на ноги. Ортопедические скрепы на ногах натирали влажную кожу, пока он быстрым маршевым шагом взбирался по едва заметной тропе, продираясь сквозь кусты. Ноги хлюпали в мокрой разношенной обуви. Любопытство заставило его замедлить шаг, когда до него донеслись голоса. Женский голос, хриплый от горя и усталости. «Прошу вас, господин, умоляю, мне нужно только правосудие». В голосе часового, стоявшего на посту у главных ворот, слышались беспокойство и неловкость. «Я тебе не господин». «Ну же, вставай, женщина! Отправляйся к себе в деревню и подай жалобу в канцелярию окружного судьи!» «Я же сказала, я только что оттуда!» Женщина не поднялась с колен, когда Майлз вылез из кустов и остановился, чтобы рассмотреть эту сцену с другой стороны мощеной дороги. «Судья не вернется еще много-много недель. Я шла сюда пешком 4 дня. У меня, правда, мало денег». Отчаянная надежда появилась в ее голосе. Она согнулась, роясь в кармане юбки, потом выпрямилась, протягивая часовому сложенные лодочкой ладони. «Марка и 20 грошей. Это все, что у меня есть, но...» Сердитый взгляд часового упал на Майлза, и часовой сразу выпрямился, будто испугавшись, что Майлз мог заподозрить его в способности соблазниться такой жалкой взяткой. «Прочь, женщина!» — рявкнул он. Майлз дернул бровью и захромал через дорогу к главным воротам. «Что такое, капрал?» — небрежно осведомился он. Капрала-охранника одолжила им имперская безопасность, и он был одет в зеленый с высоким воротником мундир бароярской службы. Он потел, ему было неудобно в ярком свете солнечного утра в этой южной местности, но Майлз полагал, что капрал предпочтет свариться заживо, нежели расстегнуть воротник, стоя на посту. Выговор у него был неместный. Горожанин из столицы, где более-менее эффективная бюрократическая система разбиралась с проблемами вроде той, что сейчас стояла перед ним на коленях. Что касается женщины, то она была местной уроженкой, и даже более того, весь ее вид говорил о том, что она родом из глухой деревни. Она была моложе, чем Майлз сначала решил по звуку ее усталого голоса. Высокая, лихорадочно покрасневшая от рыданий, слипшиеся сосульками светлые волосы свисают на острое, как у хорька, лицо с выпуклыми серыми глазами. Если бы она была отмытой, накормленной, отдохнувшей, счастливой и уверенной в себе, она, пожалуй, могла бы быть почти хорошенькой, но сейчас ей было до этого далеко, несмотря на потрясающую фигуру. «Худая, но полногрудая». «Нет», — поправился Майлз, пересекая дорогу и подходя к воротам. Лиф ее платья был покрыт засохшими подтеками молока, хотя никакого младенца при ней не было. Всего лишь временно полногрудая. Ее поношенное платье было из ткани фабричного производства, но сшито вручную, грубое и простое. Ее ноги были босы, а роговевшие и потрескавшиеся подошвы сбиты в кровь. «Все в порядке», — заверил часовой Майлза. «Убирайся», — прошипел он, обращаясь к женщине. Она перекатилась с колен и уселась подобно каменной фигуре. «Я позову сейчас сержанта», — часовой с опаской наблюдал за ней, — «и ее уберут отсюда». «Погодите минуту», — сказал Майлз. Женщина, сидевшая на земле по-турецки, подняла глаза на Майлза, явно не зная, дает ли его вмешательство какую-то надежду. Его одежда, точнее, то немногое, что на нем было, не дало ей понять, что он такое. Все то, что не было прикрыто одеждой, было слишком отчетливо видно. Он вздернул подбородок и улыбнулся ей, сжав губы. Слишком большая голова, слишком короткая шея, спина толстая из-за искривления позвоночника. Кривые ноги с хрупкими и слишком часто ломающимися костями закованы в сверкающие хромированные ортопедические скрепы и притягивают взгляд. Если бы эта горянка стояла, он едва доставал бы макушкой ей до плеча. Он привычно скучно ждал, что она сделает деревенский обрядовый жест, отгоняющий злые мутации, но ее кисть только дернулась и сжалась в кулак. «Мне надо видеть графа, моего господина», — — сказала она, обращаясь к пустому пространству между Майлзом и часовым. «Это мое право. Мой папа, он погиб на службе. Я имею право». «Премьер-министр граф Фаркосиган», — ровным голосом сказал часовой, — «прибыл в свое сельское имение на отдых. Если бы он работал, он был бы не здесь, а в Фарбар-Султане». Вид у стража был такой, будто он сам мечтал очутиться не здесь, а в Фарбар-Султане. Женщина уцепилась за возможность вставить слово. «Ты всего лишь горожанин. Он мой граф, я имею право». «Для чего тебе нужно видеть графа Фаркосигана?» — терпеливо спросил Майлз. «Убийство», — прохрипела девушка-женщина. Часового слегка передернуло. «Я хочу сообщить об убийстве». «Разве тебе не следует первым делом сообщить старости твоей деревни?» — осведомился Майлз, делая движение рукой сверху вниз, чтобы успокоить дергающегося часового. «Я заявляла. Он не хочет ничего делать». Голос был надтреснутым от ярости и отчаяния. «Он говорит, что это дело прошлое. Он не желает записать мои обвинения. Говорит, что это чепуха. Он говорит, что от этого всем будет только хуже. Мне все равно. Я требую правосудия». Майлз задумчиво нахмурился, рассматривая женщину. Мелкие детали подтверждали ее рассказ. В целом у него сложилось впечатление, что она говорит правду, хотя часовой, со свойственной его профессии параноидальной подозрительностью, мог с этим и не согласиться. «Это верно, капрал», — сказал Майлз. «Она имеет право подать прошение сначала окружному судье, потом ко двору графа. А окружной судья вернется только через 2 недели». В этой части графства, где жил сам граф Фаркосиган, был только один, притом перегруженный работой окружной судья, который объезжал свой район и проводил в селении Фаркосиган-Сюрло всего 1 день в месяц. Поскольку тут располагалось сельское имение премьер-министра, этот район кишел сотрудниками СБ, когда высокопоставленный лорд находился в резиденции. И наблюдение велось, даже когда его здесь не было. Поэтому здравомыслящие нарушители спокойствия предпочитали нарушать его в других местах. «Сканируй ее и впусти», — сказал Майлз. «Под мою ответственность». Часовой был одним из лучших людей СБ, которых приучали искать наемных убийц даже в собственной тени. Предложение Майлза его шокировало, и он ответил, понизив голос. «Сэр, если я позволю всякому деревенскому сумасшедшему бродить по усадьбе, где вздумается...» «Я отведу ее, я сам туда иду», —